Глава 12. Утро у меня случилось весьма безрадостным. Потянувшись, я с трудом приоткрыла глаза и уставилась на террасу. Солнце уже стояло достаточно высоко, явно близился полдень. Только вот я не выспалась совсем и чувствовала себя помятой и разбитой. Так мне и надо. По ночам нужно в постели лежать, а не шастать по балконам. В коридоре послышался легкий шум. Вроде как-то и стыдно уже нежиться под одеялом, но вставать не хотелось. Дверь тихо скрипнула, и в комнату, как мышка, пробралась молодая служанка, магичка. Невысокая светловолосая девушка в простом строгом синем платье и белом коротком передничке. Она тащила явно нелегкое ведро воды, а через ее плечо были перекинуты чистые цветные полотенца. «Доброе утро!» — прогорланила я. Служанка от неожиданности подпрыгнула, расплескав воду, ахнула и с грохотом поставила ведро у своих ног. «Простите, Ора, я сейчас все вытру!» Она испуганно побледнела. Я пожала плечами и легким пасом просто воспламенила пол. Такой визг поднялся, высокий, с хрипотцой. Скривившись, мгновенно убрала огонь и недовольно уставилась на эту писклю, а в голове продолжала звенеть. «Ну и чего кричать?» — простонала недовольно. «Я просто убрала лужу!» В ответ она икнула, моргнула и уставилась себе под ноги. «И даже платье тебе не подпалило!» Я, кряхтя, повернулась на бок, а после села. «Ты же сама, маг! Чего пугаться?» «А я по травам!» — пробубнила она сконфуженно. «По травам! А на клумбах и в саду бардак!» — пожурила я ее ворчливо. «Ну, совсем какое-то недоброе утро у меня получалось. Сейчас бы травяного чая и тишину...» В висках застучало. «А я, Ора, временно нанятая, только на эти несколько недель!» Служанка снова вздрогнула и подхватила свое ведро. «А вы можете не делать так больше? Это же жутко страшно!» «Почему?» Я растерла глаза и уставилась на нее. «Огонь же!» — пролепетала она и ухватилась второй рукой за свою тяжелую ношу. «Ты ведёрко-то поставь!» — посоветовала я. «И нечего так пугаться. Огонь магический, и я все контролирую». «Все равно страшно!» — она сделала большие глаза. «У меня батька огневик. Он как напьется, так...» «Можешь не продолжать!» Я жестом оборвала ее на полуслове и нехотя слезла с кровати. «Обещаю, больше не буду». Выдохнув, девушка подтащила ведро к умывальне и распахнула дверь. В маленькой комнатке деловито выставила таз и наполнила его чистой водой, сложила рядом полотенце, бочонок с мылом. «Значит, ты тут временно помогаешь с гостями? Всех видишь, всех знаешь?» Я прищурилась. «Да», — ответила она, не оборачиваясь. Почесав подбородок, я почти счастливо растянула губы. «Деньги нужны?» Услышав мой вопрос, служанка замерла. «Не обману», — добавила я. «Конечно, нужны». Она обернулась и, приставив ведро к высокой лавке, распрямилась. «Я собираю на приданное. Уж больно не хочу попасть на ярмарку бесприданниц. Ничего хорошего там таких, как я, не ждет. «Хм...» В моей голове вырисовывался нечеткий, но все же план. «И ты всем молодым орам ведро с водой меняешь?» «Да». Она важно закивала, а у самой глаза заблестели. «Но вы ведь не просто так любопытничаете. Я могу быть полезной». «Кажется, мы с ней быстро друг друга поймем. Да и ладная она девушка, симпатичная. Нечего ей среди сброда на той ярмарке делать». «Видела я однажды, кого там в жены буквально продают и кто покупает. Это сильно повезет, если мужик молодой попадется да работящий». «Есть у меня братец», — начала было я, но тут же спохватилась. «А как тебя зовут?» «Моника». «Так вот, Моника», — продолжила я. «Есть у меня любимый братец. Умный, одаренный магией, красивый, состоятельный». И ему прям очень нужно срочно найти избранную. Жениться хочет, аж не втерпёшь. Вот прямо сейчас. «Вот так? Сразу?» Она призадумалась. «Да», — я активно закивала. «У нас для этого 2 недели, так что я должна знать, где тут красавицы водятся». «А мне что с того?» Ее прищур стал до нельзя хитрым. «Нравилось мне иметь дело с хваткими людьми, знающими, что им от жизни нужно». «Радуешь ты меня», — похвалила я девицу. «А посмотрим, что тебе требуется. Несколько золотых монет точно обещаю. И еще мы с тобой одной комплекции, так что платье будет тебе из моего гардероба. Новое. Ночная рубашка для первой брачной ночи. Может, чего еще сверху. Но, Моника...» Я выдержала паузу, глядя, как сверкают ее глаза. «Мне нужен перечень всех местных красавиц. Я собираюсь соблазнять их». «Как?» — она резко смутилась. «Братом, конечно», — пояснила я. «А!» — она весело хихикнула. «Ну, тут о расписке не нужны. Единственная настоящая красавица — это невеста генерала Хейла. Ора Надия. Ее привезла сюда тетя». «Подробнее?» Я мгновенно заинтересовалась таинственной особой. «Ну...» Моника старательно подбирала слова. «Девушка она тихая, мечтательная немного, во всем подчиняется опекунше». «А это самая опекунша?» «О, она...» Служанка выдохнула. «Ора Гюмзу очень требовательная. Спуску никому не дает, может наказать, пожаловаться управляющему, если ей покажется, что полотенца недостаточно чистые или вода холодная. Дальняя родственница Орина Сета ведь, а ведет себя так, словно хозяйка дома». «И в чем это выражается?» Мысленно представив образ опекунши, я поморщилась. Вот и первые проблемы. «Так Ора Гюмзу уже и ручки своей подопечной для брачного браслета смазала. Подсуетилась, слух пустила, что все с браком решено, чтобы другие и не пытались. Хотя там вопрос далеко не решенный. Вчера сама слышала. В отказ пошел молодой хозяин. Рычал недовольно, что зверь. Не будет никакой свадьбы». «Ага, вот это очень интересно». Я подошла к своему чемодану и, открыв его, вытащила 5 медных монет. «Это тебе авансом за то, чтобы мы с братом оказались за одним столом с этой самой тетей и ее цветочком Надей». «Это я легко, Ора». Деньги быстро перекочевали к служанке. «Я ведь помогаю формировать списки столов. К тому же хозяин велел разместить ваше семейство с ним за одним столом. Мне только и нужно вписать туда еще и Ору Гюмзу с ее прелестной племянницей». «Значит, договорились? Ты мне помогаешь, а я тебя делаю чуточку богаче и ближе к хорошему браку». «О!» — служанка просияла. «Я все для вас сделаю. Будет ваш брат осчастливлен единственный, если она вообще присутствует в этом доме». Усмехнувшись, я достала нежно-салатовое платье, отлично гармонирующее с цветом моих волос. «Помоги мне одеться. Эти 2 недели мы должны провести с максимальной выгодой, Моника. И если Ульви не окажется с избранной, то мне конец. Это я уже добавила про себя». Выпорхнув из комнаты, я на цыпочках подошла к двери родителей и тихонько постучала. Прошло несколько мгновений, и мне открыли. Показался заспанный, немного помятый папа в старом домашнем костюме. Обтерев лицо ладонью, он уставился на меня мутноватым взглядом покрасневших с бодуна глаз, прищурился и как-то немного разочарованно вздохнул. «Ой, не меня здесь ждали. Скорее служанку с рассолом квашеной капусты или луковым супом». «Айла», — шепнул он хрипло, — «хорошо, что ты заглянула». «Что, на кухню метнуться за особым завтраком?» — хмыкнула я. «Нет, уже послал молодую служанку, должна вот-вот прийти». Пробормотал он в ответ и снова выглянул в коридор. «Тут другое». «Мама?» — насторожилась я. «Я опять плохо? Лекарь был? Если нет, то я сейчас же его разыщу. А Ульви, он помог? Где носит брата?» «Да тихо ты, торопыга, не разводи суету!» Папа сморщился, обхватил голову ладонями и жестом заставил меня умолкнуть. «Это ты у меня, Соня, а у Льви уже давно спустился в гостиную. Жаловался на тебя, сказал, что ты ему что-то там из одежды не положила. Я выдал ему халат. И целитель тоже уже был. Внимательно осмотрел, опросил и сказал, никакой хвори нет, будет дальше наблюдать». «Но как?» Я развела руками. «Ты же сказал, маме очень плохо». «Айла!» Страдальчески простонал отец, стискивая пальцами виски. «Умоляю, остынь! И не я сказала, ты сама придумала, и сама же впечатлилась. Все хорошо. Лежит мама, отходит от поездки. Говорит, что хочет кислого винограда, ты представляешь?» Пришлось вылавливать прислугу и озадачивать управляющего. «Сладкий ей не годится, чего бы кисленького?» «Никогда ничего такого не ела, а здесь вот принеси ей все. Он мученически покачал головой. Умаялся за утро. «Но, думаю, это просто легкое недомогание. Один раз появилась тошнота, выпила лимонад и полегчала». Такой ответ меня не успокоил, а скорее еще больше напугал. Тошнота — это уже серьезно. «Да и виноград? Мама его никогда не любила. Что за странные желания?» «Нет, что-то с ней не так, и все тут. Нужно показать ее еще одному целителю», — возмутилась я на папино бездействие. «Ну как так? Недомогание есть, а хвори нет. А если упустим время, а у нее серьезная болезнь? Нет, нужно в столицу, срочно!» «Айла, выдохни», — взмолился отец. «Мама давно не путешествовала, ей дорога далась тяжело. Кому-то достаточно выспаться, а кто-то 2, а то и 3 дня пластом пролежать может». «Это ты так думаешь», — заупрямилась я, уперев руки в бока. «Это целитель так сказал». В голосе отца послышались строгие, бескомпромиссные нотки. «Но, как бы там ни было, я останусь в комнате, а мама поспит немного дольше. К ужину, надеюсь, выйдем, так что вы с Ульви пока сами». Папа уперся плечом в косяк двери и сложил руки на груди. Ему явно было сложно стоять на ногах. «Ох уж это молодое вино! Скосило так скосило!» «Представляю, как сейчас выглядит дядя Сет. Какие там страдания! А нечего по ночам в саду да в дождь шастать. Меру знать нужно». «Ты, доченька, наш уговор помнишь?» прохрипел папа, поглядывая в сторону лестницы. Не несли еще ему заветного рассолу. Он сглотнул и заметно пошатнулся. Ох, как я не одобряла его сейчас, но и сказать ничего не могла. Все же отец, и не мне ему выговаривать. Надеюсь, маме станет легче и влетит ему на орехи. «Естественно, помню», — я важно закивала. «Еще и на листе записала, чтобы ты вдруг не позабыл. Но, может, все же еще одного целителя?» Я попыталась через его плечо заглянуть в комнату и высмотреть маму. «Уймись, Айла, все хорошо с ней». Папа одарил меня строгим взглядом. «Иди лучше позавтракай и осмотрись. Чем дом живет, кто приехал, какие люди. Узнай, когда вечер танцев, какие развлечения планируются, куда здесь можно сходить. Халиме не помешало бы развеяться немного. Может, места красивые есть». «А то ты сад вчера не видел», — не удержавшись, поддела я его. «А ты откуда знаешь, что я видел, а что нет, м?» Похмелье у кого-то как рукой сняло, на меня уставились, не мигая. Замявшись, я быстро нашлась с ответом. «Папочка, нельзя быть таким рассеянным. У меня ведь комната выходит на террасу над этим садом. А голос любимого родителя я узнаю из тысячи. Вы так громко обсуждали отсутствие хозяйки у этого дома!» Я поиграла бровями. «Маме ни слова!» — шикнул на меня отец. «Она не заметила, во сколько я пришел». «Хм...» Уголки моих губ резко устремились вверх. «Что значит это твое «хм»?» Отец нахмурился, понимая, какой компромат вложил в мои руки. «Ты мне дочь или кто? Что это за выражение на твоем лице, Айла? Неужто сдашь любимого папеньку на растерзание?» «О, на самое больное надавил. Ну вот знает же, как мою совесть к ответу призвать». «Ладно, ладно, я могила!» — надувшись, пробурчала недовольно. На лестнице послышались шаги, и появилась служанка с подносом. На нем стояла высокая деревянная кружка и тарелка, судя по запаху, с зеленым кислым супом. «Обещаю, папа, все разузнаю и тебе доложу. Иди уже ложись, несут тебе особый завтрак». «И это, доченька...» Отец указательным пальцем подозвал меня ближе к себе. «Тут мама с утра проговорилась. Кажется, у них с Ульви такой же договор, что и у нас с тобой, так что будь начеку. Не то чтобы я не желал твоего брака, но, в отличие от Халимы, понимаю, что ты единственная, кто может заманить брата в храм. А если ты выйдешь замуж первой, то шансы увидеть браслет сына на руке какой-нибудь особой у меня снижаются к нулю». «Папа, за что уважаю тебя, так это за продуманность», — прошептала я благодарно, уже примерно прикидывая, чего можно ждать от Ульви. Брат был непрост. Если он за что-то брался всерьез, то всегда доводил дело до конца. На душе зазвенели тревожные колокольчики. Служанка обошла нас и скользнула в комнату. Отец взглянул на поднос и сглотнул. «В общем, Айла, я предупредил, а теперь иди. И держись подальше от дядюшки Сета. Не нравится мне его внимание к тебе. Вчера весь вечер выспрашивал твою подноготную. Особенно его волнует наличие жениха». «И что ты сказал?» Я прищурилась. «Правду?» Отец пожал плечами, что у меня 5 писем с просьбой о рассмотрении возможности брака, поэтому договорной с его сыном, и уж тем более с ним, нас не волнует. «Откуда 5-то?» — взвизгнула я, ошалев от услышанного. «Меньше же было!» «Вообще-то их там 12. Одной фразой добил меня папочка. «Но только 5 из них, на мой взгляд, очень заманчивые». «У, вот теперь все ясно!» — простонала я и, развернувшись, отправилась в сторону лестницы. «Ой, что-то в груди заныло. Чувствую, там уже в добрачной переписке мою шкуру делят. То-то папочка такой спокойный насчет меня. Неужто выискал Лерда при дворе императора? Ой, не приведи боги! Ой, храни меня, богиня Яника! Сколько он мне там лет до брака дал? Чую, не все чисто. Мне бы сейчас добраться до этих писем. Но где я, а где они? Надеюсь, Токи проберется в кабинет отца и сожрет там все бумаги». Мысли о браке вгоняли меня в печаль и вызывали одновременно судорогу и икоту. «За что меня? За что?» Спустившись в главный холл, я покрутилась на месте. Столько народу и все неизвестные мне лица. Оры в пышных нарядах всех возможных расцветок собирались в небольшие группы у окон и о чем-то щебетали, перебивая и не слушая друг друга. Рядом с ними с отстраненным видом стояли орины в элегантных сюртуках, пошитых на манер столичной моды. Драконы делали вид, что сплетни, разносимые женами, их не волнуют, но получалось у них плохо. Но просто со стороны-то заметно, что они слушают все, что там сообщают друг другу по секрету женщины, затаив дыхание. Ох уж это неистребимое мужское любопытство! Хмыкнув, я прищурилась. Все это, конечно, увлекательно, но меня сейчас интересовали не орины и не их супруги. Дочери. Вот она цель. Покрутившись, прошла по коридору, ведущему в картинную галерею. Всматриваясь в лица юных дев с чешуйками на висках и над бровями, оценивала свои шансы отыскать кого-нибудь хоть сколько-то достойного внимания моего любимого брата. Женить его, естественно, нужно, но ни на ком попало. Дойдя до светлого широкого помещения, остановилась у большого портрета напыщенного орина в годах. Видимо, какой-то из папиных предков, сходство определенно проскальзывало. Вздохнув, подмигнула прапрадеду. «Ладно, признаю. — шепнула ему заговорщицки, кивком указывая на группу молоденьких драконесс, весело рассматривающих скульптуру какого-то молодца с тряпицей на бедрах. «Не все они одно лицо с крокодилом. Есть и вполне себе терпимые. Найду я твоему потомку достойную партию. Не переживай, не переведется древний род. Лично займусь его продлением». Дедуля все так же высокомерно взирал на меня с полотна. По всей видимости, молчаливо одобрял мои действия. Посмеявшись, прогулялась до той самой скульптуры. «Оу, да это же дядя Сет в лучшие свои годы! Хотя он и сейчас очень даже ничего. Не знаю, кто автор этого изваяния, но затейник еще тот. Дядюшка поражал молодых особ своей мускулатурой и тем, на чем и висело это самое короткое полотенчико». «Хм...» Девушки продолжали хихикать. «А Орин Сетта вдовец», как бы невзначай напомнила я, «и со смерти его супруги много лет прошло. Вполне возможно, что и вторая избранная найдется». Я замолчала, и повисла тишина. На скульптуру все уже взглянули по-иному, оценивающе так. «Состоятельный арендатор, давно не юнец», — продолжила я. «У него взрослый сын, который сам свои земли заслужил. Считай, наследство простаивает». Взгляды драконесс стали тяжелее и пристальнее. Наверное, если бы скульптуры могли краснеть, это была бы уже малиновая. «Да и с годами драконы только хорошеют», — добила я всех. Несколько молодых особ задумчиво почесали подбородки и, не сговариваясь, рванули в холл. Остальные продолжали созерцать прекрасное. «Боюсь, что скоро у Орина Сета появится столько обожательниц, что будет не протолкнуться». После этой моей фразы смело всех. «Ну что, дядюшка?» — хохотнула я. «Будешь мне должен. Такой презентации я даже любимому брату не сделала. А будешь знать, как выставлять подобные изваяния на показ». Уже в приподнятом настроении я пошла дальше. Ориентировалась главным образом на гул голосов. Впорхнув в большую гостиную, замерла, немного растерявшись. Здесь народу толпилось поболее, чем в холле. Женщин присутствовало, правда, заметно меньше, а вот молодых драконов... Ух, да у львей здесь раздолье! А где, собственно, братец? Я прошлась вдоль низких резных столиков с придвинутыми к ним креслами, за каждым сидела по компании. То тут, то там слышались светские разговоры о природе, о погоде, что-то о турнире. Я навострила уши. Значит, бои все же будут. Так, там парк обсуждают, здесь предстоящую охоту на кабанов. Ничего себе размах мероприятий! Тут вещают о том, какой... прекрасный генерал Хейл, ничего в нем прекрасного. Зыркнув на одну из малочисленных групп драконесс, я скривилась и двинулась дальше. Прошла еще немного, когда мой слух уловил знакомое слово «астрономия». Быстро отыскав взглядом нужную группу молодых людей, сложила руки на груди. А вот и братец, окруженный десятком таких же, по всей видимости, умников. Но надо же! «Везде друг друга найдут!» «Айла!» У Льви меня тоже заприметил. «Скорее иди к нам, сестра! Я познакомлю тебя с нашими дальними родственниками по матушкиной линии! Я тут успел сделать тебе маленькую презентацию, и, кажется, твоя карточка на первый танцевальный вечер уже заполнена!» Ошарашенно окаменев, я только и смогла что приподнять бровь в немом вопросе. «Какая карточка? Какие танцы? С кем?» Брат, заметив мою растерянность, довольный покрутил в руке какой-то ерундой. «Не робей, сестра!» — оскалился у Льви и добавил драконам из своей компании. «Я же говорила, она у нас очень скромная и застенчивая. Айла, ну иди сюда! У тебя остался первый танец. Надеюсь, он мой?» «Карточка?» Я подлетела к нему и деликатно отобрала сию вещицу. И правда, квадрат из плотной бумаги, а на нем в ряд вписанные 10 имен. Я прошлась по каждому взглядом. Наверное, в этот момент моя челюсть отвисла. «Это еще кто? Почему их так много?» «Откуда у тебя карточка?» Выдохнула я, покосившись на пронырливого братца. «Как откуда, сестра?» Он невинно хлопнул длинными ресницами. «Ну, прямо не дракон, а зайенька. Мама приболела, и я на правах старшего забочусь о тебе». И взгляд такой невинный. Так и отвесило бы под затыльник. Заботится он. Вот так, да? Полномасштабная война. Ну, хорошо. Посмотрим, по чью душу сыграют свадебные гимны у храма. Я бросила короткий взгляд на кавалеров и примило улыбнулась, а вернее оскалилась. В глазах брата вспыхнул предупреждающий оранжевый магический огонек. Прищурившись, Ульви высокомерно задрал подбородок. Кажется, ему маменька тоже донесла о нашем с папой уговоре. «Ну что же, вызов принят. Мне срочно нужно найти ту самую красавицу, о которой говорила Моника. Брат пусть пытается взять количеством, а я возьму качеством. Раз, два, три, четыре, пять. Надя, я иду тебя искать!»